3. В тот жаркий июльский день Генри, Виктор, Рыгало и Патрик оказались на свалке, поджигая выхлопные газы друг друга благодаря Рине Давенпорт. Генри знал, что происходит, если плотно подзаправиться тушеными бобами. Результат лучше всего описывался детским стишком, который он выучил, сидя на колене своего отца, когда еще носил короткие штанишки. «К бобам в радость, в музыке сладость. Чем больше ешь, тем дольше поешь. Чем дольше поешь, тем лучше живешь. И снова к еде бобы на столе». Рина Давенпорт и отец Генри обхаживали друг друга почти 8 лет. Рина была толстой, 40-летней и обычно грязной. Генри предполагал, что Рина и его отец иногда трахались, хотя представить себе не мог, как кто-нибудь мог улечься на Рину Давенпорт. Рина гордилась своими тушеными бобами. Она замачивала их в субботу вечером, а потом тушила на медленном огне все воскресенье. Генри полагал, что бобы ничего, во всяком случае годились на то, чтобы набивать ими рот и жевать. Но после 8 лет приелось бы что угодно. Причем малое количество Рину не устраивали. Бобов она тушила много. И когда показывалась в воскресенье вечером на своем стареньком зеленом Де Сото, под зеркалом заднего вида болталась маленькая резиновая кукла-галыш, которая выглядела как самая юная жертва суда Линча, то на пассажирском сиденье стояло 12-галлонное ведро из оцинкованного железа, в котором дымились тушеные бобы. Вечером они втроем ели бобы, Рина без устали нахваливала свою стряпню, Буч Бауэрс что-то бурчал, подбирая подливу куском хлеба с отрубями, или просто предлагал ей заткнуться, если по радио шел какой-нибудь спортивный репортаж. Генри молча ел, глядя в окно, думая о своем. Именно над воскресной тарелкой бобов ему пришла в голову мысль отравить мистера Чипса, собаку Майка Хенлона. На следующий вечер Буч подогревал бобы. По вторникам и средам Генри брал с собой в школу пластиковый контейнер с тушеными бобами. К четвергу или пятнице ни Генри, ни его отец есть бобы больше не могли. В обеих спальнях пахло пердой, несмотря на открытые окна. Буч брал остатки, смешивал их с другими объедками и скармливал Бипу и Бопу, двум свиньям Бауэрсов. Рина появлялась с полным ведром дымящихся тушеных бобов только в воскресенье, и цикл повторялся. В этот день Генри прихватил с собой огромное количество оставшихся бобов, и вчетвером они съели их в полдень на школьной игровой площадке, сидя под тенью старого вяза. Съели столько, что едва не лопнули. Пойти на свалку предложил Патрик, зная, что во второй половине жаркого летнего дня там никого не будет. К тому времени, когда они добрались до свалки, бобы уже исправно выполняли возложенную на них функцию.